Под блузки на тело они надели много жемчугов. С сыном Алексеем родители прежде не расставались. Что с ним, оставленным в Тобольске, и что с дочерьми? Под знаком лихорадочно-тревожного ожидания их приезда проходят первые дни и недели в Ипатьевском доме. Коменданту Авдееву нет прохода. Допытываются, когда привезут остальных. Почтовая связь с Тобольском слаба. Вести приходят нерегулярно. Авдеев заверяет, что остальные члены семьи непременно приедут, притом скоро. Он, конечно, умалчивает, что уральские органы власти скорейшим вывозом Алексея из Сибири озабочены не меньше, чем его родители, хотя по совершенно другим мотивам. Дело в том, что нависла исключительно острая опасность захвата 14-летнего Алексея Романова силами контрреволюции. Возлагалась надежда на бдительность и боевую решимость Хохрякова, которому поручено было обеспечить вывоз второй группы после вскрытия рек. Эту надежду Хохряков оправдал. Насколько своевременно, видно из того, что белые овладели Тобольском через 14 дней после эвакуации оттуда бывшего престола наследника и его сестер. С 26 апреля, когда Яковлев и его спутники исчезли в предрассветном тумане за Иртышом, ответственность за порядок в губернаторском доме берет на себя Хохряков. Он ставит во главе охраны, теперь красногвардейской, Родионова, и приступает к подготовке выезда в Екатеринбург оставшихся четырех Романовых. 2 мая уволен Кобылинский. К середине мая Алексей поправился. Открылась весенняя навигация. В погожий майский день Хохряков и Родионов перевозят четверых Романовых на пароход «Русь», тот самый, на котором они приехали в Тобольск прошлой осенью. Вместе с ними 26 свитских и слуг, в том числе Татищев, Жильяр, Гипс, Буксгевден, Шнейдер, Гендрикова, Тутельберг, Эрсберг, няня Чиглева, дядька Нагорный, повар Харитонов. Экспедицию возглавляют Хохряков и Родионов. 20 мая в 3 часа дня Русь, охраняемая воинским отрядом, отходит от Тобольской пристани. 22 мая в 8 часов утра пришвартовывается в Тюмени. Происшествий в пути никаких, если не считать вызывающего поведения Нагорного. Он все время скандалит, протестуя против неудобств каюты, куда помещен Алексей. Из Тюмени пассажиры без задержки выезжают по железной дороге далее. Романовы в классном вагоне, с ними 6 приближенных, включая Нагорного, остальные в товарных вагонах. Добился разрешения сопровождать вторую группу и едет в товарном вагоне Кобылинский, хотя формально он отрешен от дел. Под утро 23 мая поезд, как уже было 30 апреля, останавливается на станции Екатеринбург-3. Пассажиров на этой же пристанционной площадке ждут извозчичьи дрожки. Той же дорогой по спящим улочкам и переулкам они доставлены в Ипатьевский дом, позднее прибыл с вокзала багаж. Теперь свита Романовых мало напоминает тот ее состав, в каком она выезжала 10 месяцами раньше из Александровского дворца. Одни отсеялись по сокращению штатов еще в Тобольске, других отделили от семьи в Екатеринбурге, в дом особого назначения не пустили. Третьих за провокационные выходки отправили с поезда прямо в тюрьму. Долгорукий, Татищев, Волков, Седнев. Дядьку Нагорного взяли было в Ипатьевский дом, но через неделю он был арестован и тоже очутился в тюрьме. Всем уволенным от службы при семье, в частности баронессе Буксгевден, полковнику Кобылинскому, дамам Эрсберг и Тутельберг, приказано было незамедлительно покинуть пределы Урала. Исключительную льготу дали врачу деревенька, лечившему Алексея. Ему уральский совет разрешил остаться в городе, проживать на частной квартире, в любое время входить в дом.